уже прочно осел в Нью-Йорке. За грандиозными событиями, происходившими в стране, он следил издалека, не участвуя в них, а довольствуясь созерцанием результатов. Как раз тогда, летом 1953-го, готовилась к выходу новая книга Вышинского, очередной сборник его статей, докладов и речей. Все они были пропитаны не только обожествлением Сталина, но и льстивым восторгом в адрес карающего меча, верного соратника вождя и его любимого ученика, дорогого товарища Берии. Конечно, бдительные редакторы и цензоры сняли бы эти восторги сами, но Вышинский успел их опередить и поступить еще радикальней. «Рассыпьте набор», — приказал он. Политическое чутье не изменило ему, быстрота реакции осталась прежней. Началась сначала робко, едва-едва ощупью, кампания реабилитации. Пока что как временная кампания, но тенденция обозначилась совершенно отчетливо. Вышинский и тут был первым, в том смысле, что быстро понял, куда подул ветер, и повернулся в ту же сторону. Один эпизод, мне кажется, расскажет об этом человеке на последнем витке его жизни и его карьеры больше, чем общие рассуждения. Среди тех юристов высшего ранга, санкцию на арест которых Вышинский дал в 1937 году, был и главный транспортный прокурор СССР Герман Михайлович Сегал. Ему было тогда 40 лет. Выступая на общем собрании сотрудников прокуратуры по случаю 20-летия Октябрьской революции, Вышинский призвал своих слушателей к повышенной бдительности, чтобы не допустить проникновения в нашу среду к надзору за законностью и отправлению правосудия таких контрреволюционеров, как... Среди таких как... Он назвал и Сегала. Главному транспортному прокурору страны вменялось в вину редчайшее из злодейств. Он установил связь со своим отцом. Чего только я не встречал в документах тех лет, а вот такого ни разу. Правда, отец у Сегала был непростой германский шпион. Он специально имел связь с сыном за завтраком или ужином, чтобы лучше готовить диверсии на железных дорогах. Захаживал в гости и друг прокурора, заместитель наркома путей сообщения Полонский. Папа тоже сидел за столом. Сын специально заводил разговор о служебных делах. Об этих делах через сына и папу узнавали в Берлине. В ноябре 1937-го семью шпионов и диверсантов расстреляли, а весной 1954-го по жалобе вернувшейся из лагеря жены прокурора Людмилы Васильевны Сегал началась проверка. Сфабриковали дело за считанные дни, а проверка шла обстоятельно, неторопливо. Военному прокурору, подполковнику юстиции Прошко, пришла в голову счастливая мысль запросить мнение о Сегале у тех, кто с ним работал. Первым в списке стоял Вышинский. Андрей Януарьевич ничуть не удивился такому запросу и оперативно дал сдержанный, краткий, но вполне недвусмысленный официальный ответ. Герман Михайлович Сегал, отпечатано на бланке первого заместителя министра иностранных дел СССР, являлся преданным коммунистической партии человеком и работоспособным юристом. О том, что он был еще и такой как, ничего в ответе не говорится. Поистине, этот выдающийся юрист и выдающийся дипломат всегда шел в ногу со временем, исключительно тонко улавливая его изгибы и повороты. Слушать Вышинского, когда он выступал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН или в ее комитетах, по-прежнему, как и раньше, как всегда, сходились его коллеги из разных стран. Зал был полон, если представляли выступление Вышинского. Не только потому, что они всегда превращались в яркое политическое шоу. Теперь, после ухода Сталина со сцены и перемен в Кремле, от представителя СССР каждый раз ждали новых предложений, напряженно вслушивались в каждое слово, пытаясь и в строках, и между строк ощутить новые тенденции внешнеполитического курса одной из великих держав. И, видимо, ощущали. Лексика оратора на глазах менялась, постепенно стали сокращаться, а потом и вовсе исчезли.